кино, в цирк, в театр, куда там еще, в твой любимый зоопарк, если ты захочешь. — Нет, не хочу. Она вдруг снова расплакалась. — Почему? — Что это за папа, с которым встречаются? Папа должен быть со мною каждый день. — Вот снова здорово. Лисенок, ну, не плачь. Я обязательно что-нибудь придумаю. — Правда? — она с надеждой посмотрела на нее. — Ну, конечно. Разве я когда-нибудь тебя обманывал? Тогда пошли рисовать. Таким образом, помириться с Олесей удалось более или менее быстро, а вот с тем, что она сказала, не очень. — Да ты полный бред, — убеждал себе Олег. — Светлана в меня влюблена. Нет, конечно, не может быть ничего подобного. Нельзя воспринимать всерьез слова пятилетнего ребенка. И в то же время он чувствовал, что Леся, может быть, не так уж далека от истины. Пусть Светлана никогда ни на что не намекала, не кокетничала с ним, но ведь еще и взгляды, жест, интонации и другие, еще более тонкие, менее поддающиеся описанию признаки, которые воспринимаются даже не органами чувств, а где-то совсем на уровне ощущений. Олег не просто догадывался, он чувствовал, что Светлана симпатизирует ему. В ту ночь Олег долго не мог уснуть. Все ворочался и думал о Светлане. А когда его все-таки сморил сон, приснилась Барселона. Море, старинные улицы, дома, соборы, аэропорт. И юная девушка с пакетом, на котором были изображены гуси святой Евлалии. После разговора с Олесей он стал внимательнее присматриваться к Светлане. И чем больше присматривался, тем больше ему казалось, что девочка-то, пожалуй, права. Конечно, его работодательница по-прежнему была грустна и задумчива, а с ним держалась холодно, немного надменно. Но в то же время от нее, как бы это сказать, исходили какие-то особые флюиды. Все чаще Олег замечал, что на нем останавливается взгляд Светланы, что в те моменты, когда он чем-то был занят, например, работал и общался с Олесей, а Света находилась рядом, то она почти все время, не отрываясь, смотрела на него. Теперь она почти все свободное время проводила с ним. Ну, не с ним, конечно, это было слишком громко сказано, но с дочкой. А так Леська, если не вовлекала Олега в свои занятия, то все время крутилась около него. Это выходило почти одно и то же. И еще этот тренер. Светлана очень переменилась в отношении к нему. Теперь она больше не целовала его в щечку при встрече или прощании. И даже почти не разговаривала с ним. Тот бесился, это было очень заметно. Было просто такое впечатление, что Светлане лень его выгнать. Никогда прежде Олег Кнатенко не брался за женщин. И до сих пор ему казалось, что все в любовной жизни людей просто и понятно, как было у него с Олей. Повстречались, полюбили, поженились, прожили долго и счастливо, и умерли в один день. А то, что случаются разводы, так это неудача, досадная ошибка, исключение из правил. В один из выходных они остались без Леськи. Девочку пригласили на день рождения подружки Насти, кажется, жившей здесь же, недалеко на Рублевке. Светлана с утра отвезла дочь, но на праздник не осталась, узнала, как забирать Олесю, и вернулась домой. Погода была чудесная, тепло, солнечно, радостно, сидеть под крышей в такой день казалось преступлением. Даже Светлана, последнее время все чаще запиравшаяся в своей комнате, вышла на улицу и уселась в раскладное кресло в тени на веранде. Олег некоторое время наблюдал за ней, потом решился и подошел. — Светлана, пойдемте прогуляемся к реке. Она открыла глаза и с удивлением взглянула на него. — Олеся уехала, вы разве не знаете? — Знаю, но я предлагаю погулять вдвоем, без нее. Видимо, он сказал что-то не то, поскольку по лицу женщины пробежала тень. Она вздохнула и покачала головой. — Спасибо за предложение, но я бы предпочла сегодня никуда не ходить. На Олега точно вылили ведро холодной воды. — Ну, конечно, разве ж могло быть иначе? Он извинился, что побеспокоил ее, развернулся и пошел прочь. Отправился на берег Москвы-реки, мечтая посидеть там в одиночестве, но даже это не удалось. Началось лето, и в выходные их любимые места отдыха быстро заполнялись народом. Олег с трудом отыскал уединенный уголок и присел на бревно, кусая травинку и мысленно ругая себя, на чем свет стоит. Как можно быть таким лопухом? Мало ли что может сболтнуть пятилетняя девочка, а он взрослый дурак и уши развесил. Поверил, что Светлана заинтересована в нем, что испытывает какие-то чувства к нему, простому работяге, не отличающемуся